Раздел 8. Регулятивный принцип чистого разума в отношении космологических идей. Так как посредством космологического основоположения о всеполноте максимум ряда условий в чувственно воспринимаемом мире как вещи самой по себе не дается, а только может быть задан в регрессе этого ряда, то упомянутое основоположение чистого разума в своем уточненном таким образом значении сохраняет свою силу, правда, не как аксиома, по которой всеполноту в объекте следует мыслить действительной, а как проблема для рассудка, следовательно, для субъекта, с тем, чтобы устанавливать и продолжать регресс в ряду условий для данного обусловленного сообразно с полнотой идеи. В самом деле, в чувственности, то есть в пространстве и времени, любое условие, к которому мы можем прийти при объяснении данных явлений, в свою очередь обусловлено, так как эти явления – суть не предметы сами по себе, в которых во всяком случае могло бы быть абсолютно безусловное, а только эмпирические представления, которые всегда должны находить в созерцании свое условие, определяющее их по времени или пространству. Следовательно, основоположение разума есть, собственно, только правило, предписывающее в ряду условий данных явлений регресс, которому никогда не дозволено остановиться перед абсолютно безусловным. Следовательно, это основоположение не есть принцип возможности опыта и эмпирического познания предметов чувств, а стало быть, оно не есть основоположение рассудка, так как любой опыт замкнут в своих границах, сообразно данному созерцанию, оно не есть также конститутивный принцип разума для расширения понятия чувственно воспринимаемого мира за пределы всякого возможного опыта. Оно есть основоположение о возможно большем продолжении и расширении опыта, основоположение, согласно которому никакая эмпирическая граница не должна считаться абсолютной. Следовательно, оно есть принцип разума, постулирующий в качестве правила то, что нам следует делать в регрессе, но не антиципирующий того, что само по себе дано в объекте до всякого регресса. Поэтому я называю его регулятивным принципом разума, тогда как основоположение об абсолютной всеполноте ряда условий, как самой по себе данной в объекте в явлениях, было бы конститутивным космологическим принципом, несостоятельность которого я хотел показать, и тем самым установив указанное различие, воспрепятствовать тому, чтобы идеи, которая служит только правилам, приписывалась объективная реальность, как это вообще неизбежно бывает из-за трансцендентальной подстановки. Чтобы определить надлежащим образом смысл этого правила чистого разума, следует прежде всего заметить, что в нем говорится не о том, что есть объект, а о том, как производить эмпирический регресс, чтобы прийти к полному понятию объекта. Действительно, если бы имело место первое, то это был бы конститутивный принцип, но такие принципы не могут исходить из чистого разума. Следовательно, это не дает нам никакого основания утверждать, что данный ряд условий для того или иного обусловленного сам по себе конечен или бесконечен, так как в таком случае одна лишь идея абсолютной всеполноты, существующей в самой себе, мыслила бы предмет, который не может быть дан ни в каком опыте, причем ряду явлений приписывалась бы объективная реальность, независимая от эмпирического синтеза. Следовательно, идея разума предписывает правила лишь регрессивному синтезу в ряду условий. Согласно этому правилу, синтез продвигается от обусловленного через все подчиненные друг другу условия к безусловному, хотя безусловного никогда нельзя достигнуть, так как абсолютно безусловное нигде в опыте не встречается. Для этой цели нужно прежде всего точно определить синтез ряда, поскольку он никогда не бывает полным. Для этого обычно пользуются двумя терминами, которые должны различать нечто в синтезе, но никто не в состоянии точно указать основание этого различия. Математики говорят исключительно о «progressus in infinitum», а исследователи понятий, философы, вместо этого признают лишь термин «progressus in indefinitum». Прогресс в бесконечное, прогресс в неопределенное. Латынь. Не пускаясь в исследование того сомнения, которое побудило к такому развлечению, и не задаваясь вопросом о полезности или бесплодности его применения, я попытаюсь точно определить эти понятия в связи с поставленной мной целью. О прямой линии можно с полным основанием сказать, что ее можно продолжить до бесконечности. Здесь развлечение бесконечного и неопределимо далекого продвижения «progressus in indefinitum» было бы тонкостью, не имеющей никакого значения. В самом деле, хотя «продолжайте линию in indefinitum» звучит правильнее, чем «продолжайте линию in infinitum», так как первое означает не более как «продолжайте ее сколько угодно», а второе «вы никогда не должны переставать продолжать ее», между тем, как это именно не нужно в данном случае. Тем не менее, если речь идет только о возможности, то первое выражение совершенно правильное, так как вы можете увеличивать ее до бесконечности. Тоже можно сказать и о тех случаях, когда речь идет только о прогрессе, то есть о продвижении от условия к обусловленному. Это возможное продвижение идет в ряду явлений до бесконечности. От родителей вы можете бесконечно идти по нисходящей линии поколений и даже думать, что эта линия в мире так и продолжается. В самом деле, здесь разум вовсе не нуждается в абсолютной всеполноте ряда, потому что он не предполагает его как условие и как нечто данное, датум, а мыслит его только как нечто обусловленное, которое только может быть дано, дабеле, и бесконечно может дополняться. Совершенно иначе обстоит дело с проблемой, как далеко уходит в том или ином ряду регресс от данного обусловленного к условиям, могу ли я сказать, что это есть нисхождение в бесконечность или только нисхождение, простирающееся непреодолимо далеко, in indefinitum. Следовательно, могу ли я от живущих в настоящее время людей нисходить в ряду их предков до бесконечности? Или же я могу только сказать, что сколько бы я ни возвращался назад, я никогда не могу найти эмпирического основания, чтобы считать где-то ряд ограниченным, так что имею право и даже обязан искать, хотя и не предполагать, для каждого из прародителей еще и его предков. Соответственно, этому я утверждаю, что если целое дано в эмпирическом созерцании, то регресс в ряду его внутренних условий идет в бесконечность. Если же дан только член ряда, от которого регресс еще должен идти к абсолютной всеполноте, то имеет место лишь нисхождение в неопределенную даль, in indefinitum. Так, о делении данной в определенных границах материи тела следует говорить, что оно идет в бесконечность, так как эта материя дана в эмпирическом созерцании целиком, следовательно, со всеми своими возможными частями. А так как условием этого целого служит его часть, а условием этой части – часть этой части и так далее, и так как в этом регрессе разложения нигде нельзя найти безусловного, неделимого члена этого ряда условий, то не только нет нигде эмпирического основания для того, чтобы прекратить деление, но и дальнейшие члены деления, которое должно быть продолжено, сами эмпирически даны до осуществления этого дальнейшего деления, то есть деление продолжается до бесконечности. Наоборот, определенный ряд предков данного человека не дан в своей абсолютной полноте ни в каком возможном опыте. Но регресс идет от каждого члена этого поколения к более отдаленному члену. Так что нельзя найти никакой эмпирической границы, которая показывала бы какой-нибудь член как абсолютно безусловный. Но так как те члены, которые могли бы служить условием для этого, не даны до регресса в эмпирическом созерцании целого, то этот регресс идет не в бесконечность деления данного, а в непреодолимую даль, подыскивая к данным членам все новые члены, которые, в свою очередь, каждый раз даны только как обусловленные. В обоих этих случаях, как в regressus in infinitum, так и в regressus in indefinitum, регресс в бесконечное и регресс в неопределенное, ряд условий не рассматривается как бесконечно данный в объекте. Это не вещи, которые даются сами по себе, а только явления, которые лишь в самом регрессе даются как условия друг друга. Следовательно, Вопрос уже не в том, как велик этот ряд условий сам по себе, конечен ли он или бесконечен, ведь сам по себе этот ряд – ничто, а лишь в том, как должны мы производить эмпирический регресс и как далеко мы должны продолжать его. И значительное различие заключается именно в правиле этого продвижения. Если целое было дано эмпирически, то в ряду его внутренних условий можно идти назад до бесконечности. Если же целое не дано, а только должно еще быть дано посредством эмпирического регресса, то я могу лишь сказать, что можно до бесконечности продвигаться ко все более отдаленным условиям ряда. В первом случае я мог сказать, что всегда имеется и эмпирически дано больше членов, чем я достигаю посредством регресса разложения. А во втором случае я говорю, что могу идти в регрессе все дальше, так как ни один член не дан эмпирически как абсолютно безусловный. Следовательно, все еще возможен более отдаленный член, и, стало быть, искать его необходимо. В первом случае было необходимо заставать большее число членов ряда, а во втором случае всегда необходимо искать большее число членов ряда, потому что никакой опыт не ограничен абсолютно. Действительно, или у вас нет восприятия, которое, безусловно, ограничивало бы ваш эмпирический регресс, и тогда вы не можете считать свой регресс законченным, или же у вас есть такое ограничивающее ваш ряд восприятия, и тогда оно не может быть частью пройденного вами ряда, так как то, что ограничивает, должно отличаться от того, что этим ограничивается. Следовательно, вы должны продолжать свой регресс также и для этого условия, и так далее. В следующем разделе мы применим эти замечания и тем самым надлежащим образом разъясним их.